А он экземпляр, классический кречмеровский, синтонный пикник. Сейчас расскажу, что это такое. И притом он чертовски нормальный человек, настолько нормальный, что это иной раз меня раздражает. И я, причисляющий себя к средним по кречмеровской шкале, рядом с ним иногда чувствую себя почти шизофреником. При этом-то недалек от истины, острит он, или что-нибудь в этом духе. Так что я там. Говоришь, пикник? Когда он садится в кресло, это целая поэма. И это непередаваемо, это очаровательно, это вкусно. Как он себя размещает, водружает и погружает. Но сейчас к Виоле он и садится не так. Пикник — это плотный, синтонный, созвучный, плотный и созвучный. Конечно же, он толстяк, добродушный толстяк особой породы. Особенность породы состоит в чрезвычайной органичности, естественности полноты. Женщина-пикник — это пышка или помпушка. Такие толстяки толстые как-то не грубо. Они толстые, но не жирные, тонкой фактуры. Даже при очень большой тучности пикник сохраняет своеобразное изящество. Может быть, потому что руки и ноги остаются сравнительно худощавыми. Впрочем, не всегда. Но у Мишки именно так. Голова объемиста, круглая, с наклонностью к лысине, шея короткая и массивна, широкое мягкое лицо с закругленными чертами. У пикников не бывает длинных, тонких, хрящевато-острых носов. А если нос такой, это уже не совсем пикник. Когда я увидел портрет Кречмера, умершего несколько лет назад, я понял, кто был первым изученным экземпляром. Комплекция пикника крайне изменчива. Он, может быть, даже худощавый, все же остается пикником. Мой Мишка сбросил в армии 23 килограмма, то ли от напряжения, то ли от прибалтийского климата. Ел он там раза в три больше, чем дома. Вернувшись, потерял аппетит, но за пару месяцев восстановил свой центнер. Главная же причина столь странного изящества, несомненно, заключается в особого рода двигательной одаренности. Движения синтонного пикника округлы, плавные и согласованные, хотя в них нет мелкой точности. Он действительно легко несет свой вес. Позы целесообразны, непринужденно меняется, осанка естественна, хотя, может быть, и недостаточно подобрана. Речь хорошо модулирована, с разнообразными выразительными интонациями, среди них немало превосходных артистов. Соответственно, вид имеет и почерк. Это показал в специальном исследовании наш психиатр Жислин. Плавный, равномерный, слитный, с волнистыми линиями и закругленными буквами, сильными колебаниями нажима. Видно, что мышечный тонус меняется быстро и своевременно, и вместе с тем чувствуется поток, единое связное течение. Такой циклоидный почерк был у Баха, Гёте, Пушкина, Дюма отца, Куприна. Ну и Мишка попал в эту компанию. Правда, у него в буквах чересчур много зазубрин и каких-то неоконченных хвостов. На этом легко найти объяснение. Он учится на заочном, и у него вечно что-нибудь не сдано. Но что же такое, в конце концов, синтонность? Это сложное понятие, весьма важное. В общем-то, никто толком не знает, что это такое, хотя синтонного человека определить легко. Кречмер, как и в другом, поступал тут сообразно собственному темпераменту. Бросил отличный термин, чуть копнул и помчался дальше. А вы додумывайте. Психиатры обычно называют синтонными тех, с кем легко общаться. Такой человек легко настраивается на вашу волну или вы на его. Трудно понять, от чего это зависит, но в присутствии синтонного человека вы чувствуете себя легко, естественно, точно так же, как и он вашим. Контакт будто бы на подшипниках, никакой напряженности, и даже вроде настроение улучшается. Вы только что познакомились, но он вас давно знает, и вы его. У вас понимание с полуслова и без всякой фамильярности, хоть за гладкостью этой, может не стоять ровнёхонько ничего. Может быть, это просто антитеза занудства. Предельная синтонность — это, кажется, и есть обаятельность. Впрочем, нет, обаяние — свойство иного порядка. Но это и не простая легкость, не быстрота реакции, а именно что-то лично направленное.